Великому Ким Чен Ыну на днях прислал поздравительную телеграмму президент Мальдивской республики Абдулла Ямин Абдульгайум. Он пишет, что по случаю дня основания Корейской Народно-Демократической Республики от души шлет Ким Чен Ыну горячие поздравления и привет от имени правительства, народа и президента Мальдивской Республики. И сердечно пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья, а народу Корейской Народно-Демократической Республики дальнейшего развития и процветания.